Любезная жена моя, Богу угодно было на свет меня произвесть для того состояния, которого хотя я не достиг, но тем не менее во всю жизнь свою тщился сделаться достойным. О, великие обязательства возложены на нас! Тебе само известно, сколь тебя любил. Ты мне была первую отрадою и подавала лучшие советы. Старайся о благе всех и каждого. Детей воспитай в страхе Божии. Старайся о учении их наукам, потребным к их званию. Прости, мой друг, помни меня, но не плачь обо мне. Твой всегда верный муж и друг Павел. Другое завещательное письмо, датированное тем же числом, было посвящено детям. Любезные дети мои, достиг я того часа, в который угодно Всевышнему положить предел моей жизни. Иду отдать отчет всех дел своих строгому судьи, но праведному и милосердному. Вы теперь обязаны перед престолом Всевышнего посвящением жизни вашей Отечеству заслуживать и за меня, и за себя. Помните оба, что вы посланы от Всевышнего народу и для его блага. Вы получите сию мою волю, когда вы возмужаете, когда Бог окончит жизнь бабки вашей, когда тебе, старшему, вступить по ней. Будьте счастливы счастьем земли вашей и спокойствием души вашей. Ваш навсегда благосклонный Павел. Он также составил план реформ, предшествуя его фразой «на случай». В этом конфиденциальном документе он рекомендует для благополучия России сконцентрировать все могущество в руках царя, адаптировать некоторые законы к новым условиям, разделить общество на дворянство, духовенство, среднего состояния и крестьянство, оказывать содействие большому отбору в армию и флот и их развитию, что будет гарантировать укрепление величия и прочность империи. Ничего нового в том, что он писал, кроме пожелания, особо выраженного великим князем, ознакомить со своей политической мыслью будущие поколения, не было. Поскольку он продолжал упорствовать в своем стремлении отправиться на войну с турками, где рисковал сложить голову на полях сражений, он и посчитал необходимым определить в своем последнем волеизъявлении черное и белое. Немного погодя, для того, чтобы отговорить его от этого безумного намерения, у царицы появляется новый веский аргумент. Великая княгиня в очередной раз забеременела. И с его стороны было бы совершенно бесчувственно покинуть ее перед тем, как она родит. Раздраженный этим замечанием, Павел отвечает, что всегда находится какой-нибудь предлог для того, чтобы его задержать. На что императрица, также рассердившись не на шутку, заявила, что дискуссия отныне закрыта, и что ее советы расцениваются как приказы, не подлежащие никакому обсуждению. Лишенный спеси, Павел вновь втянул голову в плечи. 10 мая 1788 года Мария Федоровна разродилась четвертой дочерью, которую назвали Екатериной в честь ее знаменитой бабушки. Роженица, наконец, освободилась, ее муж тоже. Уже ничего более не мешало ему присоединиться к армии. Между тем, именно в это время король Швеции также решил усилить свои военные диспозиции. С этой стороны также запахло порохом. Великий князь неожиданно меняет свои намерения. Войну против турок он предпочел теперь войне против шведов. 30 июня Екатерина объявила войну стране Густава III, полки которого пересекли российскую границу.